Солдаты долины 1. Путешествие В. Глава 1. Доброй ночи, Россия. С последними новостями с вами я, Макс, и радиостанция Gamer Online. Вспышка на Солнце продолжает вызывать интерес ученых и специалистов по солнечной активности. На данный момент зафиксировано несколько мощных выбросов, которые могут повлиять на магнитное поле Земли. Все зависимые, запасайтесь таблеточками и не говорите, что я вас не предупреждал. Никто не ожидал, что наше солнышко так разыграется. Любители астрономии и просто ценители красивых природных явлений могут ожидать захватывающее шоу на ночном небе над столицей. Поверьте, ради этого зрелища стоит потерпеть. Пальцы себе дверью прищеми и терпи, терпила. Ден смотрел на умную колонку, вылетавшие из ее адского нутра новости были очень нужными, настолько, что Ден иногда забывал отключать ее на ночь. Сейчас он пытался решить, стоит ли метнуться за новой чашкой кофе или на 4 уже выпитых остановиться. Была надежда, что очередная новость поможет ему. Чем поможет, Ден не знал, но верил, поможет обязательно. Измученный пропагандой мозг переключил внимание на монитор. Вырвиглазная заставка очередного шутера напоминала, что недавно введенные значки для игроков в солдатах удачи и, конечно же, желание их все собрать, сейчас является главным в твоей жизни. Черт, точно, зачем я встал, у меня же бой, меня ждут парни, я не могу подвести команду. Мозг привык к коротким, как ролики в социальных сетях, отрывистым мыслям. Натянув на голову гарнитуру, Ден попытался вспомнить, зачем он вставал. Что-то важное, но он отвлекся на кофе и забыл. Мозг очередной раз клинануло на какой-то шероховатости. Ден замер, чувствуя себя не застрявшим в матрице. Еще раз прокрутил в голове последние желания. Так я вставал потому, что... Дух леса, ау, ты с нами? Голос в наушнике вернул в реальность. Мелькнуло окно выбора снаряжения. Реальность началась. Ден сосредоточился на игре. Этот бой отличался от обычных тем, что противник был один. На экране монитора вспыхнула заставка загрузки в виде колеса сансары. Что-то новенькое. Обычно выход в игру сопровождался веселыми, кровавыми картинками, а сейчас все в серо-фиолетовых тонах. Последние логичные мысли Дина перед тем. Парня швырнуло вперед. Не удержавшись на ногах, грохнулся на четвереньки. Наколенники и перчатки спасли от травм тела, но не головы. Шлем слетел, глухо стукнув кевларом в маскировочной сетке, но не покатился, он как ежик ощетинился примочками. Длинные белые волосы заслонили окружающий мир. Волосы такие и должны быть, но не в игре, а в жизни. Почувствуй себя не малыш, противный внутренний голос вызвал дрожь в кишках. Голова не пострадала, а вот то, что в голове. Сев на пятки, Ден откинул волосы назад. 9 манекенов в камуфляже недвижимо и тупо смотрели вперед. Долина в горах, скальные выступы, крупные валуны и обломки скал. Ветер свистит и запах, свежий запах, травы и цветов, холодный ветерок доносил тона ментола и оружейной смазки, кисловатый запах пота и пластика. Не это не глюк, массаракш, Ден запаниковал и очень сильно захотел, нет, не в туалет, жить захотел, с перепугу, наверное. Собрал в жгут волосы, закрепить, чтобы не мешали, было нечем, на глаза попался шлем, одел, и тут же включилась гарнитура. Командир группы знакомым голосом нарезал задачи и распределял игроков. Дина немного отпустила, все же глюк, чертова паленая кофе, чертова природа, со своими выкрутасами и чертова. Ден решил, что все остальное тоже дерьмо. Ну а кто решит по-другому, попав в такую ситуацию? Чуть кирпичей не наложил. Поискал глазами кнопку «Выход». Нашел взглядом лежащий рядом калаш, так же как и шлем, замаскированный под ежика. Перебросив через голову ремень, занялся делом, подгонкой оружия под себя. Манекены ожили. Один из чучел повернул голову, и в наушниках раздалось радостное. «Дух, нехилый ты себе мод скачал, выглядишь как живой. Я тоже такой хочу, скинь потом адресок для загрузки. Эй, а ты в жизни так же выглядишь? Да ты качек». Ден молчал, он не знал, как реагировать. Просто не мог понять, что вообще творится. Решив обязательно разобраться в следующий раз, поднялся, встав сзади чучел. «Погнали, парни», голос командира в гарнитуре вывел из ступора и заставил шевелиться. И противник, Ден видел его мельком в самом начале, когда он спокойно вышел и махнул в приветствии рукой. Ну как можно было играть в таком виде? На нем не было камуфляжа и шлема, зато была дурацкая, широкополая шляпа. Он был вооружен непонятным автоматом, коротким с очень толстым стволом. взмахнул и мгновенно скрылся за камнем. По нему вдарили из всех стволов. Да он еще издевается над нами, непонятно кто из команды бросил в эфир. И началась потеха. Ага, только не для команды Дина. Этот тип, похоже, читер. Парни гибли один за другим, они просто не успевали прицелиться. Тип двигался быстро, но не быстрее остальных, выигрывал он за счет тактики. Противник не просто хорошо знал карту, он просто жил на поле боя. Один выстрел, один из наших на респаун. Черт, что за профи? Он нас, что один решил сделать? Вот это убьем по-быстрому. Командир группы, уже с респауна, наблюдал за действием остатка группы. Смотри, он за теми камнями последний раз был, озвучил ситуацию стрелок с левого фланга. Мать фейл, нас с Коляном грохнули. Коляна из ствола, а меня вообще мечом. Разорялся боец из группы прикрытия в арьергарде. Это что за кринж? Он чё, из средневековья? Круговую оборону занимайте, вон на той гряде. Не унимался командир, с каждого проигрыша у него снимали рейтинг. Ему деваться будет некуда, по-любому подставиться. До гряды еще надо дойти, там открытое пространство, мы как на ладони, возмущался, временно живой, заместитель. Бросаем дымовые, и под дымом проскочим, проявил инициативу солдат удачи справа и, высунувшись, хотел бросить гранату, но упал. Один выстрел, один труп. Лох, кто так делает? Надо было бросать из-за укрытия, не подставляя свою голову. Ден был хорошим игроком, убившим множество часов на игру. Но играть с полным погружением оказалось сложно. Пробежки в полной амуниции и стрельба из АК – это не мышкой по коврику двигать. Жарко, неудобно, тяжело. Пахло сгоревшим порохом, пот мешал прицелиться, при стрельбе автомат трясся как припадочный. Ден прекратил зазря расходовать патроны. Заканчивались они быстро, а попасть в противника он не успевал, стрелял из азарта, примерно туда. Так, парни, я обхожу слева вон за теми камнями. Ден решил, что раз парни после смерти в игре живы, то и с ним ничего не случится, попробую его выкурить, а вырывком на скалы. Бросив последнюю дымовую шашку, подождав пока не будет достаточно дыма, рванул к камням, не добежал. Кто-то очень меткий его уже ждал. Белая вспышка. Бросив с раздражением наушники на стол, Ден решил перекусить, пока команда еще барахталась. Решив заморить червячка, который устроил демарш в желудке, чем-то съедобным, лениво, разминая на ходу поясницу, отправился к холодильнику. Ожидание, что за последние часы в его холодильнике появится пища, не оправдалось. Полуфабрикаты, закупленные в оптовом магазине, в пищу не годились. Спросите почему? Все просто, сырые, да еще замороженные, совершенно невкусные, а готовить Ден сегодня не собирался. Завтра, скорее всего, тоже. Но Ден не расстроился такой мелочи, в его голове уже зрел план. Многоходовая схема, при выполнении первого условия, была обречена на успех. Решившись, Ден отыскал телефон, который так и не поставил на зарядку, и теперь ему надо было управиться с разговором, прежде чем тот разрядится. Он набрал Ольге. Та, как назло, ответила далеко не с первого гудка. «Привет», — бодро поприветствовал он. «Занято, не особо», — протянула девушка, с напускной усталостью, словно намеренно усложняла ему задачу. «Что хотел?» «Вспоминал сегодня шаурманию, как мы с тобой в тот день на мопеде Макса за ней гоняли, и как дождь лил стеной, как будто все осадки мира на нас выпали. Помнишь, как такое забудешь?» Зевая, проговорила Ольга, пошатнув его решимость следовать своему плану. Я потом на неделю с кашлем слегла, и собеседование запорола. Но в тот вечер же было прекрасно, не отрицай, давил свою линию Ден. Вот что подумал, может сгонять туда, взять по шаурме, мы с тобой посидим у меня на балконе, под чаек, на небо посмотрим. Сегодня редкое явление, северное сияние. Над Москвой, Ольга молчала, не сказала сразу нет, рыба начала проявлять интерес к наживке, сама знаешь, у меня самый зачетный вид с балкона, контрольный выстрел, Оля сама не раз это повторяла, прыгай в такси, приезжай, я не уверена, что это поможет нам, все, решено, я сам вызову, подсек он, скину номер авто, до встречи, Оль, и пока девушка не успела опомниться, скинул вызов. «Что ж, я красавчик», – мысленно похвалил он сам себя. «Первый пункт плана успешно выполнен. Я вернусь. Верь мне, ежик», – пообещал Ден недоделанному коду на экране, бросив в рюкзак зарядку к практически мертвому телефону и запрыгнул в красные кеды. С довольным лицом он резко открыл дверь, в порыве гордости за себя, распахнул ее на всю шире сбил кого-то с траектории. Похоже, где-то, кто-то, смеялся над Дином и его планом, и этого кого-то триггернуло на слово «гениальность». В противовес был выдвинут ответный план, осторожнее со словами, ибо неисповедимы пути, куда они могут вас завести. Тихий вскрик от ушиба дверью принадлежал девушке. Ден быстрым взглядом оглядел несчастную, заметив, что плакала она явно еще до встречи с дверью. «Вот, черт, извини, ты что, блин, один на площадке живешь?» — взвыла несчастная, вытерев ладонью слезы и хищно осмотрев Дина, признала его годным для дальнейшего выплеска эмоций. Зло прищурив глаза, незнакомка начала рассказывать его родословную, постоянно переводя стрелки на мужчин, как биологический вид, преградив ему путь и агрессивно взмахивая руками, при прочтении лекции. Схожесть видов полорогих с подвидами пернатых, лектор не позволял Дену спуститься вниз. Тем временем назначенное время встречи с Ольгой неукротимо приближалось. В гениальный план пришлось, скрипя зубами, вносить правки. Вместо того, чтобы наслаждаться лекцией, Ден широко улыбнулся, чем нарушил единый поток информации, льющийся из красноречивого ротика обиженной на весь свет жертвы. Запнувшись, незнакомка внимательно рассмотрела счастливую улыбку Дина и, подняв вверх глаза, поинтересовалась у Вселенной. «За ей это все?» — от лица Вселенной ответил Ден. «Извините, что по неосторожности сбил вас дверью, не подозревал, что у меня появилась соседка. Здесь давным-давно никто не жил. Сегодня заехала», — шмыгнув носом, девушка звякнула ключами в руках, временно. «Пока не найду что-нибудь поприличней». «Я Ден», — он протянул руку. Парень надеялся, что знакомство состоится, зря он что ли постоянно таскается в спортзал, набил татухи и отрастил волосы. И отказаться от неожиданного знакомства было бы верхом кретинизма. Девушки на дороге не валяются, увидел сразу хватай, это же редкость. Лена, оглядывая новоиспеченного соседа, она пожала его ладонь. «Еще раз прости, что врезал тебе дверью, впредь буду осторожней». Ден тоже не терял времени и оценил красоту девушки на твердую пятерочку. Возможно, когда зареванное лицо Лены будет чище, баллы значительно повысятся. Как насчет перекуса в качестве извинений? Шаурму любишь? Пока Лена колебалась, все еще теребя ключи в руках, Ден снова подсек. «Я угощаю». «Хорошо», кивнула она. «Это я сегодня удачно из квартиры вышел». А позже, разговорившись с новой знакомой, Ден забыл обо всем. «Ожидать от Москвы ясного неба, наивные», выйдя на улицу, сказал Ден вслух, «скорее себе, чем Лене». Среди людского потока приходилось ловко лавировать, продвигаясь к парку. Оказалось, Ден недооценил значимость сегодняшнего природного явления. Тротуары заполнились людьми в ожидании чуда. Они привычно устремляли взгляды в небо, которое оставалось равнодушным к их мечтам. Оставив девушку за столиком, Ден встал в очередь желающих приобщиться в высокой кухне. За окнами кафешки резко оживились зеваки, возбужденные зрители обменивались мнениями и показывали пальцами в небо. Все поголовно достали телефоны в порыве запечатлеть увиденное. Ну как же, нужно будет что-то показывать внукам. Лена, мгновенно выбрав между возможностью сделать селфи и парнем рядом, выбежала наружу. Ден с сожалением обнаружил, что его телефон разрядился, и он остался без судьбоносного снимка. Дождавшись заказа, пошел искать бросившую его подружку. «Пойдем скорей, пока горячая», — поторопил он Лену, отвлекая ее от череды селфи на фоне неба. «Как успела? Снимки получились? О, да, ты такая красавица! Ну извини, извини, да ты права, я долго возился, но там такая очередь, извини». И продавец тормозил. «Хорошо, в следующий раз, я обязательно его потороплю». «Конечно, ты права», — Ден поддерживал непринужденный разговор, стараясь придумать новую тему интересную девушке. Ден понял, что она не только красавица, но и хороший собеседник. Вот разговаривает с ним, не молчит. Чтобы такого придумать, чтобы она улыбнулась, нужно вспомнить интересную историю, чтобы понравилась девушке. Но радость Дина быстро угасла, как только они поднялись на нужный этаж, вышли из лифта и столкнулись лицом к лицу с Ольгой. Воспоминание о плане и о такси с девушкой резануло сознание, и он мысленно дал себе пощечину. Однако вскоре настоящая, непридуманная пощечина от, теперь уже точно бывшей, девушки заставила его прийти в чувство. «Ну ты и сволочь, Белов!» Поправив на плече сумочку, красивая, наряженная в платье, громко фыркнула и, растолкав плечами ошарашенных Дина и Лену, ринулась прочь к лифту. Она истерически нажимала кнопку вызова, пока двери не распахнулись. Поддавшись внутреннему импульсу, Ден поплелся за Ольгой. «Малышка, извини, я не хотел тебя утруждать, вот сходил сам, и по дороге встретил соседку, но ты напрасно считаешь». Напоследок, прежде чем двери лифта закрылись, увидел лишь разъяренное лицо Ольги и ее прощальный жест с оттопыренным средним пальцем. Постояв с минуту у закрытой двери, Ден опустил взгляд на шаурму, потом перевел его на Лену, которая поспешно открывала дверь в свое новое жилье и даже не смотрела в его сторону. Лекция о парнокопытных вновь повторилась, но теперь уже заиграла новыми красками и действующими лицами. «Лен, ну ты это!» – пробубнил Ден, смирившись с новыми обстоятельствами. «Шаурму хоть возьми, а вот и возьму». Лена яростно открыла дверь, обернулась и протянула руку, дожидаясь, пока сосед вложит в нее ароматный рулет из лаваша и мясной начинки, в качестве хоть какой-то компенсации. Получив желаемое, девушка исчезла, громко хлопнув дверью напоследок. «Классный я стратег, ничего не скажешь», — подумал Ден. «Один плюс, у него осталось целых две шаурмы. Запечатлеть обильный ужин на фоне небесных красот не удалось, телефон все еще трупом валялся в рюкзаке». Вернувшись к компу, он достал из рюкзака зарядку и, воткнув в розетку у столика, попытался подключить телефон. За окнами полыхнуло, Ден отвлекся и уронил провод, рассыпаясь в проклятиях, и больше смотря на происходящее за окнами, схватил кабель за коннектор. Он почувствовал резкий и неожиданный удар током. «Ах ты ж, черное солнце!» Сорвалось с языка вместо проклятия, и Ден моргнул, не понимая, от чего так сказал. Оглядев пальцы, чувствуя легкое онемение, Ден решил непременно избавиться от кабеля и заказать новый, оригинальный. На работу, взятую на дом, и на код решил забить. Чтобы избавиться от неприятного осадка, решил сыграть матч-реванш в «Солдаты удачи» на сон грядущий. Привычное колесико и резкий вход не напугал, как в первый раз. Задуматься о том, чем все может закончиться, не пришло в пустую голову. Хотя почему пустая, там шаурма и девушки. Катка не задалась с самого начала. Клановые уже не играли, пришлось заходить в случайную сборку. Вариант сброд обыкновенный, знакомая долина, именно та, из последнего боя, и один противник. Ден, зная, чем все закончится, побежал к небольшому форпосту, состоящему из нескольких зданий, с частично разрушенной стеной периметра. Выскочило уведомление: до воцарения черного солнца 20 минут, и запустился таймер обратного отсчета. В эфире шел сплошной ор, кто-то сокрушался, что здесь одни читеры. Один побежал побеждать в одно лицо, свое естественно. Какой-то умник пристрелил своего и был забанен на сегодня, и писал в чат маты, из-за чего срок запрета входа в игру рос, но тому было все равно. А потом пришел лесник и всех разогнал. Ден подозревал, что лесник ходит в шляпе, и решил не следить за боем. Он стоял в угловой комнате с узким высоким окном, так чтобы его не было видно снаружи, и держал под прицелом дверь. Ден очень хотел достать читера. То, как он пытался это сделать, его не красило, совсем. Перехитрить — это, конечно, правильная тактика, но Ден себе не стал врать, он боялся. Он не был уверен в себе. Это была не победа, вернее, неправильная победа. Это не победа слабого над сильным, а изворотливого победившего случайно. И тут Ден увидел то, чего быть в игре не должно. Вся команда, кроме Дена, уже отвоевалась, успокоилась и перестала, как угорелая, писать в чат, как их таких крутых смогли вынести. Конечно же, случайно и совершенно нечестно. А Ден продолжал смотреть, как завороженный, на цепочку следов, отлично различимых на пыльной дорожке. Его следов. В игре «Солдаты удачи» игроки не оставляют следов. Пока Ден еще не решил, чем ему это грозит, и грозит ли вообще. Он ждал стрелка в дурацкой шляпе. Ждал долго. Таймер, отсчитав последние секунды, исчез. Изменилось освещение, будто одел дымчатые очки с фиолетовыми стеклами и включил две лампы одновременно с двух сторон. Теней теперь тоже, по две на объект, они стали светлее и не такие четкие. Из-за изменившегося освещения на входную дверь упала новая тень. Тень в широкополой шляпе. Ден победно улыбнулся и достал гранату. Выдернув чеку, бросил в открытую наполовину входную дверь с таким расчетом, чтобы граната, отрикошетив, упала под ноги тени в шляпе. Это был классный план, а Ден любил планы, но что-то пошло не по плану. В руке осталось кольцо отброшенной гранаты. Ден завороженно перевел взгляд с кольца в руке на дверь. Гранату бросил высоковато, ударившись о верхнюю часть двери, бодро отлетела за угол. В проеме появился молодой парень, в широкополой кожаной шляпе, длинном кожаном плаще с накладными карманами на груди, распахнутый по случаю теплой погоды, ха-ха-ха. На груди висел стволом вниз, совершенно не игровой, короткий автомат без приклада, с толстым стволом и ребрами. Ладонь, одетая в кожаную перчатку, сжимала пойманную гранату. Его, Дина, гранату. Что? Что за черт? Пока Ден пытался осознать, как это возможно в игре, неизвестный парень в шляпе бросил гранату обратно Дену и шагнул за угол. Взрыв залил все белым светом. Глава 2. Первое, что Ден увидел, открыв глаза, были звезды. В невероятно чистом, просто кристальном небе, искрились сплошным пологом звезды. Не было созвездий, не было значительных пустых пространств, все было усыпано мелкими, блестящими крапинками. Небо не было черным, нет, оно было черно-фиолетовым, необычно глубокого цвета, настолько что, казалось объемным, как будто звезды висели на разной высоте. Ну, бред же, хотелось увидеть привычно знакомое, родное. Ден поднял руки к глазам, на руках отразился неровный оранжевый свет, пламя костра, где-то рядом горит костер, и в этом свете руки казались чужими, с узами вен, мозолями, длинными, неправильными пальцами. В чем заключалась неправильность, Ден объяснить не мог, провел большим пальцем по подушечкам остальных, твердые, как по стеклу, матовому шершавому стеклу, сжав кулаки, опустил. Руки были красивые, сильные, с мозолями, шрамами, грязными, но гармоничными, красивыми, но абсолютно чужими. Какой красивый глюк, подумал Ден, и закрыл глаза. Выдвинулись с утра вдвоем с Ваней, напарник у Дена видящий. Видящий — это такой навык, магический. Ваня чем-то чувствует, вопрос чем, остается открытый, когда на тебя собираются навалиться проблемы, и предупреждает, если успевает. Очень нужный товарищ, и очень ценный, мало кто обладает этим талантом. А вокруг горы. Горы — это вещь в себе, они огромные и равнодушны, и красивы. Горы встают стеной и своими вершинами из ровной линии горизонта, делают сложный узор. Горы бросают вызов мирозданию, которое стремится все обнулить, привести к среднему значению, к ровной линии, спокойствию и смерти. А горы не боятся вставать на пути, им плевать на всех, на ветер и воду, они решают, куда побежит вода и куда полетит ветер. Может, поэтому горы нас завораживают своей смелостью и силой. Ден ни разу не альпинист, но на горы любит смотреть, а сейчас смотреть нет времени, потому как на работе. Работа такая, по красивым местам, обвешавшись оружием ходить. Что за работа, спросите вы, так и Ден вам ответит. Группа прикрытия сборщиков артефактного сырья, ну или по местной терминологии артефактов силы. Так что, в горы не пойдем, нечего там делать, ничего нового там не найдешь, а вот закусить тобой могут запросто. Местные милые зверюшки. За неполный месяц, что он в новом для себя мире, Ден насмотрелся всякого, а узнал еще больше, но своими глазами видел только горы, ну и комплексную бригаду, в которой сам работает. Если ты думаешь, что попав в другой мир, тебя сразу сделают мажором, выдадут на халяву, гарем нереально красивых и сексуально озабоченных твоим телом, эльфиек, и до полного счастья определят в магическую академию, чтобы тебе не нужно было думать, чем заняться. Увы, Дина явно отправили не туда. С чего начался новый мир? С работы. Как банально. Вот именно этого Дену не хватало на земле. Все было. Гарем, магическая академия, богатый папа, император, а работы не было. Ага, просто звездец. Опять работа, Карл. Эд, вот объясни, у тебя вроде папа губернатор области, зачем тебе работать? В 101 раз спросил Ден. Можно спрашивать сколько угодно. Во-первых, кроме Эда, внутренний диалог никто не слышит. А во-вторых, дождаться ответа от Эда – это удача. Вроде косяк, идем в дозор вдвоем с Ваней, а тут еще и Эд с нами. Ден с вами согласен, да, тут сплошной косяк, и если бы дело было только в Эде, вы таки поверьте мне, Эд – это такая малость, на общем фоне совершенно незаметная. Почему кто-то спит и видит, что он попадает в магический мир и начнет там хорошо жить? Меня моя жизнь вполне устраивала. Зачем? В чем прикол? Но не зря же потратили столько силы, энергии, или что в таких случаях тратится. Может, это наказание? Так я не чувствую себя наказанным. И почему так сложно? Избранный? Смешно. Тут вроде мир спасать не надо. Если только Эда неожиданно умер. Жаль, конечно. Но мертвым себя не чувствую. Вот совершенно. И самое главное, что дальше делать непонятно. Ден страдал. но про себя, вслух, таким крутым перцам, как Эд, а теперь и Ден, страдать не полагается, им полагается молчать. И вы таки обрадованно подумали, что раз парни молчат, то вы можете говорить, что пожелаете, а еще лучше указывать ребятам, которые боятся слова сказать, куда идти и что делать. Наивные. Про Терминатора слышали? Он тоже не особо разговорчивый был. А теперь представьте Терминатора без кода подчинения. Вот и приходится следить за языком и за словами с него слетающими. Сегодня после завтрака подошел командир и тихо так: «Иван, Эд, склон за грядой осмотрите. Мастер просил прикинуть количество артефактов». Ваня встал, Ден по земной привычке кивнул и поднялся следом. Сдали рюкзаки старшине, друг друга осмотрели, проверили, попрыгали, чтобы не звенеть, и пошли, как роботы. Одно слово, солдаты долины. Ден насмотрелся в стотысячный раз. Не со страху, Эд научил. Постоянно на шухере. Места здесь такие, по-другому не выжить. Ден стал замечать, идет вперед, а голова автоматически по сторонам поворачивается, и мозг на подсознании все фиксирует. Вот поэтому больше полутора месяцев не работают. Напряжение накапливается и усталость. Какой из тебя тогда боец? Вышли на склон. Достаточно большой, придется топать по нему весь день. Осторожно и внимательно обойти по дуге, выявить возможные опасности. Опасности — это не только зверье, но и люди. Свободные старатели – редкое, но постоянное явление в серой зоне. Серая зона – это горы и предгорья, вокруг границы, с соседним государством. Из-за природных условий закрепиться и контролировать территорию невозможно, и тут бывает, ходят всякие. Ваня шагал впереди, Ден прикрывал. Поднимутся выше, нужно будет поменяться местами. Рисковать видящим — плохая идея, пусть лучше из-за тебя видит. И главное, так себя вести никто не заставляет, так сложилось, делают не из собственных интересов, а так, как наиболее эффективно. А знаете почему? А потому, что так больше шансов вернуться домой. А начнешь бояться, или не приведи черное солнце, халявить, сразу начинаешь создавать проблемы, а проблемы – это угроза жизни. Такое в коллективе не любят. И ладно, если просто следующий раз в отряд не примут. Могут болтом угостить или мечом приголубить. Или просто не помощь в ответственный момент. Поэтому все тут друг другу. Товарищи, братья и помощники. Ден присел на одно колено. Наколенников нет, они не нужны. У него спецовка, мегакрутая. Этот герой-любовник, все деньги тратит только на снаряжение, выпивку и проституток. И берет только самые лучшие. Правда, к выпивке и проституткам это не относится. На этом он сильно экономит. А вот снаряжение. Вы видели меч Эда? А, нет, вы таки не видели меч Эда. Это такая вещь, как у джадаев. Ну почти. Не гудит и не сверкает, не прожигает, и что совсем плохо, не греет. Мне вот интересно, почему в «Звездных войнах» на ледяной планете Люк, попав в снежную бурю, замерзал. Ну ладно, с перепугу джедайские способности отказали, не смог привлечь силу, но меч он мог включить, сидели бы и грелись вокруг включенного меча. Зачем было животное убивать? Инструкцию от этого меча Ден не видел, но так все понятно. Рукоять, потом четверть от общей длины лезвия. На рукоятке кольцо курок потянул, и еще больше метра лезвия выскакивает из сегментов состоящие. Лезвие вылетает вперед с такой скоростью, что даже не успеваешь увидеть, раз, и такая зубастая рапира получается. Меч легкий, но, видать, прочный, Эд не боится им во все тыкать. Красивый, узорчатая сталь, сегменты друг к дружке прилегают так, что даже зазора не видать. Высокое искусство, и в целом, хищный и опасный. Ден поднял с земли небольшой такой камень, большей частью полупрозрачный, с мерцающими огоньками внутри. Это хороший артефакт, дорогой. Вот за такими, и похожими, они сюда и приперлись. Сейчас парни их соберут, а потом из них изготовит многое из них изготовит. От холодильников до станции телепортации. Местные аналоги, лампочек, электроплитки и прочие инженерии. И вроде и оба предмета называют артефактом, но это местный сленг. Пока из артефакта аномалии не получит артефакт изделия, это артефакт-сырец. Готовое изделие — это уже с приставкой. Но чаще все эти приставки опускают. Вроде, все привыкли, все понимают. Вот этот только пойдет в обработку мастером-артефактором, а это готовый продукт. Например, нагреватель воды. Если без магии артефактов, то просто нагреватель. Если с артефактом, то артефакт-нагреватель. По-простому, артефакт. А еще делают оружие. И не только арбалет и меч, как с собой Удина, но гораздо более мощное оружие, оружие сдерживания. Поэтому войн между государствами нет, официальных нет, а возня вокруг лакомых кусочков, с помощью местных ЧВК, очень даже есть. Вот поэтому сейчас в дозоре Денный Иван. Эт, похоже, в эту долину давно не заглядывали, тогда почему нет мелкой живности? Ден начал нервничать. Не суетись, успокоил Эт, вероятно крупный хищник, держись ближе к видящему. Ден нервничать не перестал, не подумайте, что Ден только и делал, что нервничал, наоборот, вел себя адекватно для простого офисного парня, который не то что не воевал, в армии не служил, просто совершенно уверенно и непоколебимо. Вначале, еще не проникшись ситуацией, не знал, что нужно бояться, а потом привык, и существование Эда служило мощной поддержкой. Но сегодня были какие-то новые ощущения. Ден не боялся, нет, да ладно, что-то мне страшно, как-то все неправильно и душа не на месте. Нужно отдать управление Эду, это конечно не лучший вариант, но я буду настороже, если опять Эда из-за руля неожиданно выкинет, то сразу подхвачу. Начал настраивать себя на изначально гнилой вариант Ден. Просто Ден боялся стрелять в живую мишень, боялся кого-то убить. Эд, может ты, неуверенно, в надежде вдруг прокатит, предложил Ден. Работай, Ден, иначе не научишься. Эд взял на себя роль сенсея. Сам Ден был уверен, пока к такому не готов, не только убить человека. В своей жизни существо размером больше гусеницы не убивал. Хотя нет, на его счету были горы трупов, высокоуровневых, хорошо подготовленных, мотивированных, обвешанных оружием с ног до головы, имеющие за спиной сотни боев, но виртуальных. Сидя в компьютерном кресле спецназером не станешь. Скажем так, участвовать в компьютерных играх и иметь там высокий ранг, и участвовать в реальных перестрелках – это немного разные вещи. Но Эд прав. Перехватил поудобнее арбалет, подал знак Ване. Иван в отличие от Дина вел себя спокойно. Ден встал, подошел ближе. Вроде тихо, я иду, не отставай, Ваня озвучил план действий. Ден не стал объяснять свои опасения, раз у человека талант чувствовать неприятности. Подняться по прямой не получилось, да тут так никто не делает, аккуратно от укрытия к укрытию, по дуге огибая лишенные растительности и покрытые мелким песком круги и овалы. Еще один местный косяк, выход силы магической энергии. Какой природы эти выходы энергии, толком никто не знает, но называют магической. Ден тоже решил не отрываться от коллектива и принял местные названия. Местные горы работают как громоотвод, являются проводником из верхних слоев атмосферы к подножию, где и существует природное явление, энергетический выход, по сути аномалия, а все потому, что у этой отсталой планетки в наличии два солнца, два Карл. Второй Ден еще ни разу не видел, только в воспоминаниях Эда. Оно появляется на короткий срок два раза в год и выглядит как крупная фиолетовая звезда, прекрасно различимая днем. Вот поэтому тут по ночам никто не ходит. Детекторов нет, на камни не реагирует, определить можно только визуально, да и то не всегда. По местам, где нет растительности, лучше вообще не ходить, потому как не видать. Ден старательно следил за тем, что впереди, Ваня, в основном перед собой. Смысл смотреть под ноги, если напарник уже прошел. Артефактов было хорошо, но могло быть лучше. Инфосотка, раз Эд сказал, значит нечего сомневаться. Кто такой Ден против матерого математика из долины? На просьбу, в цифрах, пожалуйста, был послан матерно и изощренно. Кому нужны твои цифры, мастер поймет. Серьезное заявление, Эд, а мне персонально не можешь объяснить? Ден подождал, послушал тишину, ну в принципе как всегда, исчерпывающее объяснение. Скальная гряда стала выше и перекрыла обзор, и аномалия на удобном проходе, нужно было или спуститься вниз, или подняться на самый гребень. Ден указал на гребень. Иван, идем по гребню. Тот, ничего не ответив, замер в нерешительности, идти лишнее ему явно не хотелось, но разумность выбора он понимал. Поднимались не спеша, заглядывали за каждый камень. Иван занервничал, непрерывно крутил головой и дергался на каждый шорох. Держись чуть сзади, первым пойду. Ден с арбалетом наготове стал подниматься к вершине гребня. Стой, спускаемся. Иван поднял руку. Дальше опасно. Держа оружие наготове, спиной вперед стал спускаться, аккуратно нащупывая дорогу ногами. Иван, остановись, прикрой меня, я спущусь и прикрою тебя. Не увидев, скорее почувствовал кивок, прыжками достиг Ивана и жестом отправил вниз. Пять шагов и прикрываешь меня. Иван начал спускаться, И тут из-за гребня нарисовалась Физия, гибрид питбуля с снежным барсом и улыбкой акулы. Был ли у Дина план, а нет, только желание. Основное — оказаться в другом месте. Ваня друг, спиной дислокацию меняет, за спиной Дина аномалия. Пред Дином зверюга, красивая, довольная, лыбится. Все произошло так быстро, что Ден не успел поднять арбалет, а только видел, как в слоума, зверюга летит, ротик от радости раскрывши. Тело Дина решило упасть вправо и медленно, медленно уклоняется. И такое обиженное выражение у зверя на морде, в десятки сантиметров от губ Дина, ну как же, поцелуй не удался. Аномалия загудела как трансформатор, и тишина время резко вернула привычный темп. Ден обернулся, неправильный вытянутый вверх конус, играет всполохами, знакомо. На северное сияние похоже, точно. Северное сияние спиралью завернутое, хлопнуло, и к ногам штука выкатилась. Ден, давай дальше, я, это видел что-то, чего не знал Ден. Ваня, только успевший вскинуть арбалет, выстрелить не успел. Эд, соответственно, под дружеский огонь не попал. Светлое солнце любит пехоту. Эд, ты что, долинного кота в аномалию закинул? Ну ты монстр. Ваню трясло. Еще бы, считай, уже были на пути к какому-то из солнц. И тут раз и чудо. Смотри вокруг, предупредил смотрящего Эд, и попытался упаковать хитро вывернутый камушек в один из подсумков. Тот не хотел помещаться, чем бесил Эда. А взбешенный Эд — это плохо, взбешенный Эд — это катастрофа для окружающих. Ден рулю Эда отобрал, переложил снаряжение в подсумках по-другому, банку консервов передал Ване, и все вошло. Дальше пошли свободнее. Вряд ли там, где был долинный кот, есть кто живой. Никто не выживает, кроме таких везунчиков, как эти два парня. Посмотрите на них, герои. Даже кирпичей наложить не успели. Вечернее возвращение на ночной бивак прошло без фанфар. Уже в сумерках были во временном лагере, оборудованному для ночной стоянки. Подошли к мастеру, отчитались за выход и показали артефакт. Был вызван командир охранников. Иван рассказывал, что видел. Ден сидел молча. Мастер, главный в экспедиции, находку оценил высоко. Даже очень высоко. Этот артефакт один как весь наш сбор за месячную смену. Решали шепотом, что делать. Непростой вопрос. Попробовать еще раз такое провернуть, или остаться верным традициям и работать по старинке. С одной стороны, план никто не отменял, придешь пустым, по голове не погладит. И оправдания про научные эксперименты могут не засчитать. Тут еще Ден на вентилятор подкинул, мало нас для науки. Там сколько профессоров нужно, чтобы просто лампочку вкрутить, а мы тут понять ничего не сможем. Научный кружок, не ожидавший от Эда таких умных слов, замолчал. Дену пришлось объяснять. Найти зверя магического, поймать и рядом со мной закинуть в аномалию, очень сложно. Посудите сами, специального снаряжения нет, зверей ловить мы не умеем. Большинство навыков борьбы с крупным зверем не имеет, и это большинство, скорее всего, съедят. Последний аргумент тяжелой бетонной плитой накрыл планируемую охоту. Командир и мастер очень внимательно смотрели на Дина. В глазах смотрящих под задумчивым прищуром светился вопрос, куда подевался наш Эд, и кто это такой умный, спрятался в его шкурке. Ден на всякий случай подтолкнул Эда вперед. Тот, радостно оскалившись, пощелкав джедайским мечом, обвел компанию безумным взглядом. Руководство прониклось, спокойно выдохнуло. Ну, вот же он стоит, а мы тут заговоры иностранных разведок раскрываем. Эд предложил всем идти домой, и лучше сейчас, потому что дома очень много дел. Так прямо и сказал. Идем домой, к бабам. Я хочу выпить. Народ задумался. Не, а что, хорошая идея. Только вспомнив родного отца Эдуарда, решил остаться на производстве. Как-то дружно все встали и продолжили прерванное занятие. Глава 3. Почему люди не любят работу? Странный вопрос. Многие скажут, я люблю работать, и будут правы. Возможно, тот, кому не нравится его работа, просто не на своем месте, и это тоже может быть правдой. И такие люди начинают искать себя. Каждый по-своему решает эту проблему. Нелюбимая работа. Кто-то терпит, кто-то убеждает себя, что его все устраивает и ему все нравится. А для кого-то просто промежуток в его жизни, который он вынужден платить, да Карл, как налог, ну или в обмен на пресловутую заработную плату. Сейчас вы скажите, труд сотворил из обезьяны человека, или не будешь трудиться, будешь лентяем. Работа становится пугалом. Люди стараются ее избегать, а тех, кому она приносит радость, обходит стороной, навешивая на него ярлык больного на всю голову трудоголика. Посмотрите на меня, я не работаю и богато живу, а вы все лохи, знакомо? Причин огромное количество, но когда ты начинаешь понимать, то, что ты творишь своим трудом, позволяет тебе не только достойно жить, но и доставляет удовольствие от процесса, превращает тебя в просто счастливого человека. Вот и Ден неожиданно понял, что сегодня утром, несмотря на трудности и усталость, ему хочется прожить этот день, а не ждать завершения вахты и долгожданного отдыха. Скучно не было, любая мелочь для местных, Дену казалась трудным экзаменом, держа в постоянном напряжении. Не имея возможности надолго передать управление Эду, ожидая неприятностей от долины, Ден начал уставать. Необходимо срочно вживаться в этот мир, не оставляло свободных, не то что часов, минут, чтобы покопаться в памяти Эда. А впереди, еще сотня мелких дел и вещей, которые нужно запомнить. Усталость становилась хронической, а голова пустой. Понимая, что так нельзя, и все это может плохо закончиться, Ден решил разборки с памятью оставить на потом, ограничиться только насущными делами. Но это не сильно помогло, работы было много. И все равно, Ден был доволен. Доволен состоянием постоянного преодоления и драйва. С преодолением вышел небольшой перебор, Ден так замотался, что, получив короткое замыкание в голове, встал как вкопанный. Он не дописал код. Черт, что делать? Он пропустил все сроки, его же с работы уволит, по статье. Оглядев скалы, вдруг неожиданно ярко представил свой стол с монитором и клавиатурой, и все до последней мелочи, даже царапины и потертости на клавишах, и свои руки на клавиатуре, точнее руки Эда. Это так ярко и детально возникло перед глазами, что Ден даже не удивился, когда перед ним возник проем, похожий на дверь в его квартиру. Ден, не раздумывая, побежал к любимому креслу. Не добежал. Сбили с ног, придавили к земле. Народ, бросив все, занял позиции за камнями и направили арбалеты в портал. Из портала никто не вышел, и через секунду он погас. Ден плакал. Счастье было так рядом, буквально в двух шагах. В один момент злость заполнила мозг, вытеснив все добрые и светлые. Нужно убить, срочно. Вон тот сборщик мне не нравится, наверняка плохо работает, ворует у меня. Ден уже взялся за рукоять, когда в дно сознания постучали. Да, внутренне заорал Ден, руки от нетерпения задрожали. Ден, ты просто устал. Из-под крышки люка на дне сознания раздался голос Эда. Этот портал мог вести куда угодно. Почему ты решил, что создал его сам? Центровка изменилась, и душа перевернулась, сразу стало легче. Черт, Эд, как хорошо, что Ден не один. Без Эда крыша бы гарантированно ушуршала вдаль. Начался разбор полетов. Открыть портал в долине оказалось в принципе невозможно. А если учесть добытый Дином артефакт, точнее способ его получения, пролет сквозь аномалию Эда, количество непонятного превысило критическую массу. Руководство сочло это весомым поводом досрочно закончить вахту. Единственное, начальство решило отработать еще один день, склон обещал богатый урожай, и жадность победила осторожность. Новый день, в который раз, начался с рутины. Эд не страдал от отсутствия гигиенических приспособлений, без которых Ден был как без рук. Зубная паста со щеткой, душ два раза в день, не смешите мои тапочки. Туалетная вода, дезодорант, зачем, меньше будут с разговорами приставать. Мыть руки перед едой, удел слабых. Потом превентивно решим вопрос недельной пьянкой. Ден понял, что этот мир создан именно для Дина, это его персональные страдания. Нет, тут мук не было, но зато, здесь не было туалетной бумаги. Вот это была боль. Поэтому, в случае, когда возникала необходимость ее применения, на дело всегда шел Эд, а Ден делал вид, что это не я, а моя лошадь, и не испытывал душевных страданий. Ну почти. О том, что решение остаться было ошибочным, поняли почти сразу. Смотрящие ходили нервные, озирались по сторонам и задирали носы по ветру. Сборщики не столько работали, сколько пугались каждой тени. Поднимаясь вверх по склону, бригада практически перестала работать, все ждали неприятностей. Закон Мерфи гласит, если неприятность может случиться, она обязательно случится. Волевым решением, жадность сопротивлялась до последнего, руководство решило сворачивать работы и выдвигаться в форпост. Мастер, посовещавшись с командиром, расположил команду почти на вершине холма, рядом со скальной грядой, заодно немного обезопасив себя с этой стороны. Нужно уложить добычу, избавиться от лишнего и подготовиться к переходу. Холм был приметен скоплением аномалии у подножия, получалась мини-крепость, удобная для обороны. Все, что живого происхождения аномалия уничтожает. Интересно, почему? Ден решил, что решать столь научные задачи он сейчас не готов. Он замыкал группу, поднимающуюся последней, и остановился у пятна из чистого песка, глины, камней, плотной и ровной поверхностью, лишенного какого-то растительного мусора, опавшей листвы, травинок. Эд, а ты живой человек или киборг? Как ты через эту штуку пролетел? Дену не было скучно, ему было интересно происходящее вокруг. Маленькие и незаметные детали, которые на самом деле о многом могут рассказать. Он неожиданно понял, что уже месяц без интернета, и даже ни раз не вспомнил, как и о родителях, и что с его телом на земле тоже непонятно. Эд, хватит молчать, колись, что видел, и как жив остался. Может, меня можно так обратно отправить? Ден не терял надежду на возвращение. Нет, нельзя, помолчи, Ден. Вот поговорили, постоянно это слышу, пребывал на своей волне Ден. Разгадывать тайны мироздания расхотелось. Может, потом и возьмется, если нечем будет заняться. Но все же сидеть на диване с бокальчиком чего-то вкусного и красивой, теплой девочкой под боком, намного лучше, чем поиск секретов аномалий в долинах. «Домой хочу», — синхронно подумали Ден с Эдом, и удивились такому одинаковому желанию, возникшему в одно время. Мистика просто, с чего бы. Вот только думали они о разных домах, и для кого-то попасть домой вполне выполнимая задача, то кому-то нереальная реальность. К Дену, в незагруженную интернетом голову, пришло понимание, домой он не хочет, в свою двушку, по наследству перепало, в офис мини-босса, и даже к шаурме. Ден оглянулся. Народ усиленно изображал спокойный перекур, не выпуская из рук арбалетов. Ден перевесил арбалет на грудь, прицепив оба карабина на ремне к задней антапке. Наемники расположились ближе к подножью холма. Ден с мастером, практически на вершине, ждали не зря. Дену не нравилось, что все надеялись только на видящих, забыв о дозорах и разведке. И в этот раз, а может и не только, система дала сбой. Вахта практически закончилась, большинство коллектива мыслями были на большой земле. Расслабились, устали, мысленно переложили решение задач на однополчан и командование. Началось обыденно и просто. Сначала общий сигнал, опасность, потом уточнение, твари. Бойцы привычно готовились оказать всем теплую встречу. Мастер, покрыв судьбу матом, бодрым сайгаком, поскакал вниз, для поднятия морального бодряка коллектива. Зверушек оказалось на удивление много, с небольшую собаку, очень быстрые и голодные. Вон как на обед торопится. Раздались крики. Крысы, много, крысолов с крысами, ищите крысолова. И совсем грустно. Нам всем звездец. Крысы мелькали перед бойцами, но не нападали. Быстрые тени исчезали до того, как стрелки успевали прицелиться. Раздались хлопки выстрелов. У кого-то не выдержали нервы. На это и расчет. Крысы не настолько разумны, значит, ими управляет таинственный крысолов, здраво мыслил Ден, возвышаясь позади всех, одиноким витязем, приложив ладонь к бровям и пытаясь изображать полководца. Он не только не понимал, хватит у наших сил отбиться, но и толком не видел атакующие порядки. Нужен бинокль, а лучше тепловизор и рации. Рации нужны, хочу командовать. От страха в голову Дену лезла всякая чушь, и еще от чужого взгляда чесалась спина. Положив арбалет на сгиб левой руки, как матерый командос, и этим жестом, невольно спас не только свою, но множество чужих жизней. Дальше все было как в вестерне. Повернувшись, через левое плечо, посмотреть на причину чесотки собственной спины, Ден увидел голову, торчащую над камнями, из десяток крыс, сходящимися маршрутами бегущих. «Да они все на меня бегут», — озарило седалищный нерв, и, вскинув удобно расположенный на руке арбалет, в кольце прицела зафиксировал мужскую голову с длинными волосами, украшенными перьями. Перед тем, как нажать на курок, мелькнула мысль: «Чингачгук». Арбалет хлопнул, и что самое удивительное, попал. Позже Ден узнал, что маленькое колечко прицела, между Х-образно расположенными ребрами по всей длине ствола, артефакт наведения болта на цель. Кольцо не просто показывает область, куда, возможно, прилетит болт, а указывает цель болту. Такой аналог наведения по лазерному лучу. Болт оказался с сюрпризом. Магический наверняка. Большая часть головы, вместе с волосами и перьями, обиделась и исчезла. Крысы, потеряв синхронность и время, немножко потерялись в пространстве, и вновь увидев Дена, поспешили на дегустацию. Выпустив из рук арбалет и схватив меч, направил на ближайшую крысу. Черт, где тут кольцо? Ден нервничал, в последний момент успел повернуть колечко. Выскочившее лезвие буквально разорвало зверушку. А так что, можно было? Задал себе вопрос, размазывая перчаткой кровь на лице, и сам себе разрешил. Конечно, дорогой. Дальше, не разобравшись в ситуации, крысы бросились в атаку на бедного Дина, и в порядке очереди оказались нанизаны на лезвие меча. Ден на голых инстинктах, равнодушно, чем напугал себя, направлял на подставившуюся крысу меч, щелкал лезвием со скоростью швейной машинки. Добив несостоявшихся любителей покушать денятины, тварюшек, Ден напустил руки. С двумя последними повезло, нападая, мешали друг другу, а ударив с удачного ракурса, получился дуплет. Еще на адреналине, убрав меч, подхватил арбалет, пытаясь зарядить его на бегу, поспешил присоединиться к своему полку. А то прибегут еще желающие повоевать, а он один. В первые ряды не пошел, навоевался. Стоял весь такой гордый, не, серьезно, один кучу нарубил, весь в кровище. Эд притих, а подслушав его мысли, Ден чуть не наложил кирпичей. Шансов выжить было мало. Эд как-то даже с уважением стал воспринимать Дина. Думаете, наш герой возгордился? Скорее наоборот. До него дошло, что он просто не понимал, во что влез, а дурачкам и новичкам везет. И Ден с этим полностью согласился. Дружной гурьбой однополчане добили последнее животное, чья вина была лишь в том, что кто-то насильно, между прочим, привел сюда бедного зверька, да еще и голодного, с промытыми пропагандой мозгами, и абсолютно ни в чем не виноватого. Бойцы были злые, мужики месяц не видели женщин, выпивку, и едва не стали обедом. Выбрались чудом, которого зовут Ден, из пасти смерти, все пожеванные, в своей и чужой крови. Всем еще предстояло добираться, в ускоренном темпе, до форпоста, нагруженными своими ранеными, погибшими и добычей. Сложив все неценные, кучей между крупных камней, рысью двинулись к промежуточному дому. Дорогу Ден помнил плохо. Эд как наименее пострадавший, один нес на себе мертвого бойца, пощипал глаза, ноги подкашивались, смотреть успевал только под ноги и на спину впереди идущего. Романтики ноль, грязь и смерть. Вся компания, без обычных шуточек, хрипя и матерясь сквозь зубы, пытаясь сплевывать пыль, забившую нос и рот, изображала ускоренное продвижение по пересеченной местности. Вода, которую еще нужно экономить, впитывалась во рту, не достигая горла. Слюны не было, и пыль наждачкой стачивала язык, десна и, казалось, даже зубы. Губы растрескались и болели. В носу засохло до состояния бетона. Это был, дальше слов не нашлось. Пройдя ворота и уложив тело погибшего бойца у стены, хотел лечь рядом, безо всяких шуток, но кто-то подхватил под руку, отвел в сторону и дал воды. Вкуса не почувствовал, прохлады тоже. Просто заливал внутрь, пытаясь смыть страх. Дошли. Подошел командир, сплюнул под ноги Дина. Ты крысолова завалил? Лицо начальства ничего не выражало. После ответного кивка, сказал, хорошо сработал. Ден заторможенно кивнул, мол, услышал, принял, осознал. Форпост, сложенный из необработанного камня, скреплен бревнами, отсыпан землей. Строили основательно, надолго, из того, что было под рукой. С логистикой тут не фонтан. Кафешек нет, женщин нет, постоянных жителей нет, одни вахтовики. Сухой закон, и бардака нет. Не, бардака хватает, но это неправильный бардак, не веселый, и чисто. Видно, не мусорят и все вовремя убирают. Похоже на военный городок, блеснул про себя эрудицией Ден. Как будто я когда-то бывал в военных городках. Обломав себя, довольно улыбнулся. Начало трясти. В центре живота рождался тремор и плавно распространился на всю тушку. Больше всего досталось пальцам рук, тряслись не останавливаясь. Пришлось сесть, ноги плохо держали. Оперев локти о колени, сцепил кисти в замок. Помогло мало, но выглядеть стал приличней. Где-то слышал про первый бой. Похоже, про последствия не врали. Проверил на себе. Эксперимент признал почти законченным. Почти потому, что еще добираться до большой земли. Но это караваном, на транспорте. Транспорт ревел и фыркал, махал хвостами и имел четыре ноги. Стоял под навесами и в сараях, ну или как это здание называется. А, вспомнил, гараж. Еще от транспорта прилично так воняло. Ден принюхался, быстро встал и, зацепившись за угол дома, начал пугать землю. Земля привыкла и не к такому, осталась на месте, а Ден, благодаря земле на ногах, стало легче, кишечник успокоился, дрожь почти прошла. Вытерев губы, пошел к колодцу. Вода – самый вкусный напиток во всех мирах, при правильных условиях подачи к потребителю. У стены лежали трое погибших в драке с крысами. Постоял рядом с парнями, держа шляпу в руках. Мимо проходил мастер, на ходу спорящий с каким-то мужиком. Увидев Дина, подозвал: «Эдуард, старшина покажет тебе койку в старшем доме». Сбритый наголо головой, покрытый шрамами и недовольным лицом, весь его вид говорил о том, где хотел видеть старшина Дина вместе с мастером. Буркнув нечто среднее, «Да пошел ты и иди следом», сложным маршрутом провел в помещение, где у Дина появилась, во временном владении, койко-место за отдельной загородкой. По местным меркам суперлюкс. Жутко хотелось помыться. Просто невозможно. И нормально поесть. После кросса и запугивания земли остатками завтрака, желудок уже доедал сам себя. Дорогу к помывочной узнавал сам. Хранитель спа-салона, суровый, другие здесь не водились, дед, с тростью, которую Ден сначала принял за бейсбольную биту, выдал инвентарь. Все было сурово и по минимуму. Брусок мыла, странного на вид, похожие на кусок янтаря, но с запахом полыни, натурального происхождения, жесткая сетка, мочалка и простынь. Дед внушал уважение, даже далеко не маленькому Дену. Запугав парня до полусмерти, своими бровями, отобрал всю одежду, указал на дверь. «Там заберешь чистую, и без насекомых», — пророкотал хрипло. Ден мылся долго, потом расслабленно сидел, завернувшись в простынь, в раздевалке. Не хотелось ничего делать, вот и не делал. Было хорошо, Ден был счастлив. Как оказывается, нужно мало для счастья. Просто сидеть, отдыхать, чистым и живым. Одевался в свои чистые, со странным запахом озона и полыни вещи. «Столовая там», — указал направление дубиной дед. «Поспеши, не достанется». Досталось, даже было вкусно. На негнущихся ногах добрел до кровати, хватило сил раздеться. Пережив события сегодняшнего дня, Ден, предчувствуя бессонницу, передал руль Эду. Тот, ни секунды не сомневаясь, мгновенно уснул. Глава 4. Ожидание отправки каравана не запомнилось совсем, дни напоминали друг друга, как серая офисная жизнь. «Эд, что скажешь, новый способ применения меча, достойная вещь». Дену начинали нравиться лавры прогрессора. «Как ты смотришь на использование, в таком стиле, двух мечей одновременно? Надо пробовать». «Новое в поведении Эда, разумные ответы.